Место под солнцем. Глава 1. Знакомство. Нетрудно попасть в магический мир, в котором каждое твое желание может осуществиться. Трудно в мире, полном искушений, суметь сохранить себя. Светя другим, сгораю сам. Разлепив глаза, я первым делом осмотрелась по сторонам, но толку от этого было немного. Вокруг была кромешная тьма, а голова раскалывалась на тысячу кусков. Поэтому подвох я заметила не сразу, только когда попыталась снова уснуть, но вдруг почувствовала, что кровать какая-то жесткая, неудобная, маленькая. Простыни были ужасно грубыми, таких даже у моей бабки в деревне отродясь не было, а вокруг был какой-то едва уловимый запах сырости и плесени. Вскочив, я уже более внимательно огляделась, силясь разглядеть что-нибудь в светлевшей предрассветной тьме, и каждая новая деталь заставляла волосы на голове зашевелиться. За маленьким окошком постепенно светало, и обзор становился все лучше и лучше. Я была в маленькой комнатушке, буквально 4 или 6 квадратов, обставленной невероятно убого. Внутри были лишь кровать, на которой я проснулась, небольшой покосившийся шкаф и маленький письменный столик. Да мой кабинет в деревне и то был больше. Возмущенно подумала я, встав посреди комнатки, судорожно соображая, где же все-таки оказалось. Что за хрень? Где остальные? Это что, какая-то очередная дрянная шутка? Разозлившись, я быстро направилась из комнатки в коридор и с удивлением заметила, что в него из таких же комнатушек выходят дети различных возрастов. Но всех их объединяло одно, одинаковая невзрачная поношенная одежда, худоба и какая-то внутренняя злость в глазах. Оторопев, я так и встала посреди коридора, а за мной раздался противный женский голос. «Мисс Лейн, немедленно оденьтесь». Я ошеломленно обернулась и уставилась на среднего роста худенькую женщину с проседью в темно-русых волосах, одетую в скромное коричневое платье до щиколоток грубого покроя, и почему-то в мозгах всплыло имя. «Миссис Коул». Та еще более сердито посмотрела на меня, стоявшую в простой сорочке до колена, и воскликнула. «Мисс Лейн, вы меня слышите? Марш в свою комнату одеваться, завтрак через 15 минут. Опоздаете, будете до обеда ходить голодной». «Хорошо», — потрясенно выдохнула я и вернулась в свою комнатку, в которой, как мне показалось, было безопаснее, чем в коридоре. «Мисс», — ошеломленно повторила я про себя, — «что за херня? Это что, английский?» Но в прострацию мне не дал впасть громогласный голос, раздавшийся, казалось, на все здание. «Завтрак, твою мать, поесть все же надо, а то черт знает что творится», — сообразила я и кинулась к покосившемуся шкафу. То, что оказалось внутри шкафа, повергло меня в еще большее уныние, чем обстановка моей комнаты. Внутри висело на деревянных вешалках два маленьких простых платьица. Одно темно-серое, бывшее, видимо, когда-то черным, а второе светло-коричневое, бывшее когда-то темно-коричневым. Еще там были потрепанные и сто раз зашитые чулки, поношенные черные туфли, а на одной из полок лежала лента для волос и расческа. Скривившись, я тяжело вздохнула, а затем взяла серое платьице в руки, решив, что выбирать особо и не из чего. Но платьице было таким миниатюрным, что я как-то сильно сомневалась, что оно на меня налезет. И тут я заметила свое отражение в мутном зеркале, висевшем на внутренней дверце шкафа. Крик, что вырвался из моей глотки, был примерно сравним с тем, который звал всех на завтрак, хотя мой мог позвать на завтрак всех жителей не то что этого странного дома, но и всего города. Через минуту ко мне ворвалась еще одна женщина предпенсионного возраста, худая и злющая, и уставилась на меня. «Что ты орешь, недотепа? Опять паука увидела? Пауки, блять, да что происходит?» Чуть не заорала я, а тетка проворчала: «Шевелись пошустрее, остальные будут попроворнее тебя, ничего опять не останется». И, хлопнув дверью, ушла из моей комнаты. Но мне уже было как-то не до завтрака. Подойдя на негнущихся ногах к шкафу, я ошеломленно уставилась на девочку 10-11 лет, худую и находящуюся на грани обморока. А учитывая, что еще вчера я была 27-летней женщиной с 48-м размером одежды, то увиденное повергло меня в шок. Ту девочку и меня объединял разве что цвет волос. Темно-каштановый, почти черный. Глаза же у меня раньше были серыми, необычными, я ими всегда гордилась, потому что они были довольно редкими, особенно у брюнеток. А сейчас мои глаза были обычного карего цвета, без намека на индивидуальность. Да и черты лица были самыми обычными, не грубыми и некрасивыми, в общем, сама посредственность. Я глубоко вдыхала и выдыхала воздух, пытаясь успокоиться, а в голове одна за одной рождались нехорошие мысли. Так, во сколько обычно дебют шизофрении? Да у всех по-разному, смотря какая форма. Еще и бабка насчет своей семьи не особо рассказывала, может, в роду и были шизофреники. Но если я больна, то мне такие мысли не пришли бы или пришли. Интересно, а врачи болеют шизофренией, и как они это понимают? А понимают ли вообще? Но надеяться, что мне снился настолько реалистичный сон, не приходилось. Щипки давали боль, а противное чувство реальности и запахи не давали никакого шанса на фантазии. Так я и простояла минут 10 или около того в ступоре, а потом деревянными руками стала надевать платьица и чулки. Когда я вышла в коридор, то никого уже не было, но мне было как-то все равно на это. Я отрешенно направилась к убогой лестнице, ведущей вниз, в холл, и где-то на середине пути чуть не столкнулась с каким-то парнем, поднимавшимся по ней. Обогнув его, я сделала два медленных шага вниз, а тот тихо и насмешливо сказал: «Я бы на твоем месте, Лейн, туда не спускался, все равно там уже ничего не осталось». «Черт», выдохнула я, остановившись на середине пролета. «Да и ладно, не сильно-то и хотелось. Эй, подожди», отчаянно воскликнула я, и парень удивленно обернулся в ответ. «Подожди, пожалуйста». Тот замер точно так же, как и я, а мне пришлось подняться на 7 ступенек вверх, чтобы поравняться с ним. Мальчику было где-то лет 15 или около того, и он был чертовски красив, вот прям очень. Черные ровные волосы, идеальные черты лица, черные глубокие глаза. Не все актеры обладали такой внешностью, и увидеть такого ангела в подобном богом забытом месте было равносильно чуду. И я решила, что это был знак. Парень недоуменно и даже высокомерно посмотрел на меня, а я, набравшись смелости, выпалила: «Где я? Где мы находимся?» Черная изящная бровь вопросительно изогнулась, а с губ слетел ядовитый вопрос: «И ты заболела тифом, Лейн?» «Что?» – удивилась я. «Каким тифом?» Я потрогала лоб, чтобы убедиться, что у меня действительно не было лихорадки, и кожа была обычной температуры. «Я не больна тифом, я здорова». «Тогда почему задаешь дурацкие вопросы?» – издевательски спросил он, а затем развернулся и шагнул на одну ступеньку вверх, но я сразу бросилась за ним. «Подожди, как же тебя? Ты забыла мое имя?» Не оборачиваясь, засмеялся парень. «Да ты точно не в себе, Лейн. Держись от меня подальше». Но в сознании опять всплыло смутное воспоминание. «Том!» – и я отчаянно крикнула. «Тебя зовут Том». Он снова остановился, повернулся, посмотрел на меня как на умалишенную и высокомерно сказал: «Я знаю, как меня зовут, и все остальные в этом приюте тоже, так что не надо так орать, приюте». Чуть не взвизгнула я, но мигом взяла себя в руки и произнесла: «Слушай, Том, а мы можем поговорить где-нибудь наедине? Мне очень нужно поговорить с тобой, прямо сейчас». Том, казалось, выпал в осадок не меньше, чем я с утра, но интуиция подсказывала, что передо мной был именно тот человек, который сможет помочь мне, хотя какой-то гаденький голосок в глубине души, носивший название «здравый смысл», протянул, что если бы передо мной оказался любой другой человек, то моя интуиция говорила бы ровно то же самое. «О чем мне с тобой говорить, Лейн?» Скривив красивое личико, надменно выдохнул он и опять сделал два шага по лестнице, но я уже чуть не плача воскликнула: «Пожалуйста, Том, умоляю». «Ладно, пошли на чердак, а то ты так и будешь орать на весь приют», – буркнул Том, и я облегченно выдохнула и помчалась следом на самый верх, поскольку шаги моего нового знакомого были довольно широкими. Том Юрка забрался на полупустой чердак по хлипкой лестнице, а когда туда забралась и я, он скрестил руки на груди и требовательно произнес: «Ну, так, приют мисс Английский, я где-то в англоговорящей стране, но вот где именно», – размышляла я, но Том уже собрался было уйти обратно вниз. Так что я воскликнула: «Слушай, не подумай, что я сошла с ума, но я не понимаю, как здесь оказалось. Меня зовут Катя, мне 27, я из Новгорода». Красавица ошеломленно посмотрел на меня с минуту, когда я замолчала, чтобы перевести дух, а потом резко направился к лестнице, по дороге кинув: «Совсем с катушек съехала, Лейн, я не сумасшедшая», — взвизгнула я, и тут откуда ни возьмись поднялась воздушная волна, и лопнуло одно малюсенькое окно. Я ошеломленно замерла на месте, буквально чувствуя, что как-то к этому причастна, а Том медленно развернулся и оценивающе взглянул на меня. «Так откуда ты там, говоришь, из Новгорода?» Настороженно выдохнула я, испугавшись не только взрыва окна, но и резких перемен в настроении Тома. «Это где?» – непонимающе спросил он. «В России». «В России?» – удивленно переспросил Том, сделав шаг вперед, а затем вновь скрестил руки на груди. «Ты имеешь в виду Советский Союз, который воюет сейчас с Германией?» «Твою мать!» – выдохнула я, обреченно закрыв глаза. «Мало того, что я оказалась в чужой стране, так еще и не в своем времени. Какой сейчас год?» Без единой эмоции в голосе спросила я, и Том, все еще внимательно изучая меня, сказал: «42-й, Лейн, или как тебя там, Кейт?» «Чего уж мелочиться», – проворчала я, переделав свое имя на западный манер. «Где я?» «В Лондоне, в сиротском приюте. И я понятия не имею, как ты здесь оказалась, раньше мы не общались, если что, все в прежней, надменной манере», – ответил Том, а я буквально чувствовала, что он здесь местный королек. «Блядь», – проскулила я, осев на пол, совершенно не зная, что делать дальше. Он же усмехнулся и ядовито заметил: «Надо же, как грубо. Ладно, я пошел, Кейт, удачи». «Нет-нет, подожди», – взвизгнула я, сразу вскочив на ноги, едва Том сделал первый шаг. «Ты что, не видишь, у меня жизнь на глазах рушится, как ты можешь просто уйти отсюда?» «Легко», – хмыкнул он, но я уже догнала его и схватила за руку. «Нет, постой-ка, ты должен помочь мне. Неужели в тебе нет ни капли сочувствия?» «Нет», на мгновение задумавшись над моим риторическим вопросом, ответил Том, но я сдаваться не собиралась. «Ты не можешь уйти. Мне сейчас очень нужна моральная поддержка. У тебя есть девушка?» «Нет», еще больше изумившись, повторил он прежний ответ, и я оценивающе взглянула на него и спросила: «Значит, ты по мальчикам?» «Что?» — вежливо выдохнул он, и только когда на его красивом лице вырисовалась гримаса гнева, я поняла, что Том догадался о сути моего вопроса. «Мне не интересны ни те, ни другие», — холодно и невероятно ядовито процедил он, вырвав запястье из моих рук, и я буквально взмолила: «Стой, не уходи. Слушай, мне вообще не важно, кто там тебе нравится или не нравится. Мне никто не нравится, и тема закрыта», — отрезал Том, и я сразу поддакнула: «Да, конечно, все ясно. Просто ты можешь постоять вот здесь». Я отвела его поближе к выбитому окну и подальше от спуска с чердака, а сама отступила от него на несколько шагов и сказала: «Вот, стой здесь. Все, что от тебя требуется, это стоять, кивать с периодичностью раз в полминуты, делать вид, что тебе интересно, и искренне жалеть меня, а когда я подам условный сигнал». Я подняла большой палец правой руки, и он опять недоуменно изогнул бровь. «Ты скажешь: да, конечно, мне очень жаль, что так получилось, это ужасно. Все ясно?» «Нет, но тебе же это не важно, да?» — скривившись, сказал Том, и я красноречиво посмотрела на него в ответ и проговорила: «Да, мне это не важно. Итак, я 6-6, вашу мать, гребаных лет проучилась в меде, в итоге мне не хватило каких-то 2 чертовых балла до ординатуры по неврологии, и я целый год, проработала в селе участковым терапевтом. Целый чертов год бабки с гипертоничкой имели мне мозги с 8 утра и до 5 вечера, а если им было скучно, то они вызывали меня еще и по ночам, как какую-то проститутку. Пить таблетки? Не слышали». Я эмоционально вздернула руками, а Том в это время замер словно восковая кукла и боялся пошевелиться, но мою гневную тираду было уже не остановить. А еще я была единственным, Карл, молодым врачом на ближайшие 30 километров, и ко мне ползла вся нечисть, какая только могла доползти. А фельдшер, гад, пил не переставая, и я была одна на всю эту нежить, которая в махровые 90 лет чувствовала себя лучше, чем я в свои 20. Они целый год пили мою кровь и имели перректум один. Я принимала роды у коровы, чтоб ты понимал всю мою безысходность. У коровы, Карл. А все почему? Правильно, потому что ветеринар ушел в запой с фельдшером. Слава богу, все обошлось. А потом, когда все об этом узнали, ко мне поползли настоящие роженицы. Я, мать вашу, участковый терапевт, роды видела один раз за всю учебу, и то мельком, но акушерка же тоже пьет, а как они в город поедут на сохранение, тут же муж сразу в запой уйдет и переспит с соседкой. Ты же врач, ты давала гиппопотаму. Немного переведя дыхание, я зло посмотрела на своего нового знакомого, словно это он был виноват во всех моих проблемах, а затем продолжила изливать желчь. Целый год я варилась в этом аду, где из санавиации была только лошадь, а потом мне дали эти чертовы 100 баллов. и я все-таки поступила в ординатуру. Я 2 года отпахала в отделении, истории писала, училась, хотела быть неврологом. И вот, я получаю долгожданный диплом, сертификат, устраиваюсь в стационар, и решила отметить это дело с друзьями. Ну да, выпили чутка лишнего, но с кем не бывает. Да по сравнению с тем, как бухал мой фельдшер с тем самым чертовым ветеринаром, мы всего лишь закусили. Засыпаю я, значит, с Мишей, а просыпаюсь где? Здесь, твою мать, в каком-то приюте в 42-м, Карл, году. При упоминании Миши у меня сразу же поднялась вторая волна гнева, и я, не прерываясь, продолжила ходить перед Томом и громко разглагольствовать. Миша, черт подери, я 5 лет раскручивала его на предложение, этот подонок все тянул что-то, то ему не нравилось, это, давай подождем, я пока не готов, не нагулялся, знаю я, как он не нагулялся, да он просто другие варианты искал, получше, да, готовила я не очень, по ночам дежурила, фигура у меня была так себе, зато грудь, тут я замерла на месте, посмотрела на окончательно остолбеневшего Тома, а потом медленно опустила взгляд на ноги, но ничего их не прикрыло. Моя грудь, взвизгнула я, схватившись за грудную клетку, но на том месте, где у меня раньше были красивые молочные железы 3-4 размера, было пусто. 2 прыщика и больше ничего. Нет, у меня было 10, ладно, 15 лишних килограмм от идеальной массы тела, но упругие ровные сисечки как-то компенсировали лишние сантиметры в талии, и теперь не было ни лишних сантиметров, ни груди. Где? Я снова зло посмотрела на Тома, как будто это он украл ее, но на него в этот момент было вообще жалко смотреть. Видимо, с женщинами он до этого дела точно не имел. Где они? Черт подери. Приют? Ладно. Вторая мировая. Да пес с ней. Но сиськи за что? Закрыв глаза и всхлипнув, я подняла большой палец, но ничего не произошло, и я опять сердито посмотрела на Тома. Он же, замешкавшись, выдавил наконец. Да, я понимаю, это ужасно. О, Том, спасибо за поддержку, ты такой душка. Воскликнула я и, сократив дистанцию между нами, прижалась к нему, а он брезгливо поморщился. Что бы я без тебя делала? Так ты мне поможешь? Да помогу, только отстань от меня. Том сделал шаг назад и зло на меня посмотрел, но я совершенно не понимала причин его злости. Дети меня интересуют еще меньше девушек и юношей, так что не смей больше так делать. Но ты мне веришь, да, ты мне поможешь. Я с надеждой, граничившей с отчаянием, смотрела ему в глаза, а он на минуту всерьез задумался, потом повернулся и посмотрел на выбитое окно, а затем вновь оценивающе посмотрел на меня. Да, я помогу тебе, наконец задумчиво протянул Том, но было в его голосе что-то предостерегающее. А я вдруг подумала, что на самом деле, выслушав подобный бред, мало кто из нормальных людей согласился бы помочь, и выводы следовали сами собой. Или передо мной был такой же псих, как и я, или у него была какая-то выгода. А судя по тому хитрому взгляду, которым он в 3-й раз посмотрел на окно, скорее 2-е. И для начала, будь умницей и не рассказывай больше никому то, что ты только что рассказала мне, ясно, а то тебя быстро упекут в психушку и даже проверять ничего не будут. И кстати, я Том, а не Карл. Это разумно, согласилась я, а тревога в душе только росла. Прости, это местный прикол, ты не поймешь. Что еще? Сколько тебе лет, Кейт? Вдруг спросил он, и я сразу выпалила. 27, чем ты меня слушал? Да нет же, дуреха, сколько тебе сейчас лет? Ах да, тебе же на прошлой неделе стукнуло 11, все ясно. Том снова ушел в глубокие раздумья, а я настороженно ждала его дальнейших слов. Так, значит, к тебе скоро должны будут прийти. Кто? Не выдержав, воскликнула я, но он лишь усмехнулся и произнес: увидишь кто. Но весь внешний вид моего помощника выражал такую лисью хитрость и опасность, что я осторожно спросила: зачем ты согласился мне помочь? Ты же сама об этом попросила, забыла? Огрызнулся он, направившись к лестнице с чердака. Женщины, но ты мог и не соглашаться, возразила я, все больше обдумывая сложившуюся ситуацию. Зачем ты это сделал? Чтоб ты спросила, Кейт, или как там тебя? И да, ты права, я согласился не без выгоды. Том, уже почти спустившись, выглянул и кинул напоследок: но какая именно у меня выгода, не твое дело. Молчи и не высовывайся пока, а дальше посмотрим. Поджав губы, я проводила его взглядом, а на душе скребли кошки. Вроде хорошо, что кто-то поверил мне, предложил помощь, но каким-то мой помощник казался теперь ненадежным. Не к добру все это было, не к добру. В течение недели я узнала много чего интересного. Например, что мое полное имя было Эллен Лейн. Мне действительно на прошлой неделе исполнилось 11, было это 20 июля, но никто не праздновал, да и понятно почему. В приюте, в котором я внезапно оказалась, никто особо между собой не дружил. Время было плохое, голодное, люди умирали пачками, и каждый крутился как мог. Но вот в одном все придерживались единого мнения. Все сторонились красивого 15-летнего юношу Тома Риддла, который учился в какой-то особой закрытой школе и приезжал сюда только на полтора месяца летом. И от рассказов про него от других у меня волосы зашевелились на голове, но было поздно что-то менять. Том уже дал мне слово, а у меня не хватило бы духу попросить его отстать от меня, тем более что он слишком много знал обо мне. Выживать приходилось в прямом смысле этого слова. Поскольку Вторая мировая была в самом разгаре, то продовольствия было очень мало. Дефицит продуктов был вызван в основном тем, что приют Святого Вула был не государственным учреждением и спонсировался за счет церкви неподалеку, которую мы каждое воскресенье стабильно посещали. По сути, приют все это время выживал с помощью благотворительности прихожан. Но как только началась война, производство товаров упало почти вдвое, произошел кризис. Люди выживали как могли, мало кто уже был способен жертвовать церкви деньги или продукты. Так что скоро я прониклась этой гонкой по утрам за завтраком и старалась прийти на кухню раньше всех, чтобы мне хоть что-то да досталось. Но первым всегда появлялся Том, и я абсолютно никак не могла понять, как он это делал. Было в нем что-то странное, определенно. Люди боялись, что немцы могут скинуть на город бомбы, как это было 3 года назад в сентябре 1939 года. Тогда от бомбежки затопило целую станцию метро, в которой прятались люди. Погибло больше 1000 человек. В том же 1939 году началась массовая эвакуация приютов, и детей перевозили на время в сельскую местность. Приют Святого Вула и еще несколько церковных приютов отказались от эвакуации из города, аргументировав свою точку зрения следующей фразой: «Вы бежите не к убежищу, но от своих страхов. Не будьте с их стадом, они лукавы, они прокляты. Навлекли на себя свой ад и унесут вас в бездну с собой». И все последующие годы воспитанники приюта жили в Лондоне, в страхе и нищете. Жилось хреново. Одно дело, когда ты ребенок и много чего не знаешь, а другое, когда ты взрослый человек из другой, считай, эпохи и знаешь, что может быть по-другому, но возможностей нет. По сравнению с этой моей новой жизнью год в деревне участковым врачом показался мне курортом. В конце концов я могла в сложных случаях отправить больного в областную больницу, где были все обследования и лекарства, каких не было в нашей дыре. Теперь же этого в принципе не было, я не могла сделать ничего. Как раз в 42-м году разразилась вспышка тифа, сыпного, как я потом догадалась. Ослабленные, истощенные дети гибли один за другим, словно старуха с косой ходила за нашими спинами и косила оставшихся. Но те, кто выживал, тихо радовались, ведь теперь еду нужно было делить на меньшее количество людей, и каждому доставалось больше. Мне было так противно от этого, но эта радость была и у меня. Каждый выживал как мог, а причина была банальна до безобразия. Вши и крысы. Возбудители сыпного тифа переносились вшами, а их было достаточно. Я как сумасшедшая каждый вечер старательно вычесывала длинные волосы и проверяла складки одежды, боясь подхватить эту гадость и умереть, как все остальные. А самое противное было в том, что я знала, как лечить тиф. Я, черт побери, знала. Антибиотики группы тетрациклинов, и все дела. Только вот проблема была в том, что на тот момент был известен только пенициллин, да и то его использовали только для нужд военных. Для какого-то жалкого приюта, на который всем было начхать, его точно не выделили бы. Сапожник без сапог, что называется, и это было мерзко. Дети в приюте должны были работать. Были выделены дни дежурств на кухне, уборки этажей и санитарных комнат, туалетов и душевых. На каждого воспитанника приходилось 2 дня работы и день отдыха, и каждое воскресенье было выходным, потому что нас заставляли идти в церковь. Во время одного из дежурств на кухне я узнала про карточную систему, действующую в то время в Великобритании. Суть была в том, что продукты первой необходимости, картофель, морковь, лук и тому подобное, можно было получить, только обменяв на купоны, и для этого надо было отстоять огромную очередь. Несколько воспитателей с группой добровольцев раз в неделю ходили за продуктами и тащили их на своем горбу в приют. Порой овощи были подпорчены от ненадлежащего хранения, а иногда были объедены грызунами, и от этого бывали вспышки иерсиниоза и других болячек. Хлеб, полученный в начале недели, к концу ее портился, но поскольку выбора в еде не было, то приходилось есть и такой. Следующая беда подкралась незаметно. В приют приходили рожать беременные, в основном истощенные нищенки, которым было некуда идти. Как я потом узнала, мать Тома пришла точно так же, и так он здесь и остался. Кем были мои родители, неизвестно, меня просто нашли в коробке на пороге под проливным дождем. Поначалу я шарахалась от родов, но крики женщин было слышно в любой комнате, а потом еще какое-то время приходилось смотреть на их трупы, ведь выживали единицы. Думаю, они и рады были умереть, потому что выжить в таких условиях с младенцем было нереально. Но все же во мне заговорила совесть, безумство, не знаю что. И я стала помогать мисс Сискалу принимать роды. Хотя как принимать? Управляющая приютом обычно ничего не делала, ждала, когда ребенок выйдет сам. А если случались проблемы или, не дай бог, тазовое предлежание, то все, мать умирала от разрывов и кровопотери. Страшная смерть. И я стала помогать. Сначала на меня рычали, потом плевались, откуда я могла все это узнать в 11 лет, а потом просто не трогали, списав это не знаю, на что списав. Не скажу, что от моей помощи смертность сильно понизилась. Если до этого умирало 8 из 10, то теперь 6-7. Но две женщины в итоге приходили в себя и уходили без младенцев, разумеется. А мисс Сискалу гневно смотрела на меня, потому что на нее свалился еще один нахлебник. Всего за лето я приняла 8 родов, из них выжило 3 женщины. В один из последних случаев роженица долго не могла разродиться, я вертелась как могла, судорожно вспоминая школу жизни в деревне, и младенец все-таки появился на свет. А я, присмотревшись внимательно к коже женщины и к самому младенцу, отдала его экономке и сказала рассерженной мисс Сискалу: «Не смотрите на меня так, он все равно скоро умрет». Та только фыркнула на мои слова, а я ушла отсиживаться в своей комнате или на чердаке, куда любила приходить по вечерам или утрам до завтрака. И через 3 дня мой напряженный покой нарушил незваный гость. «Как ты смогла так быстро определить, что тот младенец умрет?» — тихо поинтересовался Том, когда я молча на него посмотрела. «Умер, значит, да?» — задала я встречный вопрос, и Том, усмехнувшись, ответил: «Полчаса назад». «Так как, а ты откуда знаешь, что я такое сказала?» Не сдавалась я, так как этот пройдоха в последнее время начал меня сильно раздражать. Он никогда и ничего не делал просто так, и было понятно как божий день, что и сейчас он не без причины пришел ко мне на чердак. «А я люблю смотреть, как ты мучаешься с роженицами», — широко улыбнувшись, зловеще, сказал Том. «Ты такая смешная в такие моменты. Тебе смешно, когда женщины гибнут в родах?» — тихо, но зло уточнила я, медленно осознавая, какой же моральный урод стоял передо мной. Но Том оценивающе посмотрел на меня и возразил: «Нет, мне смешно смотреть, как ты тщетно пытаешься спасти их и у тебя ничего не выходит. А когда все же получается, то у тебя такое лицо, будто ты совершила подвиг. Но на самом деле, ты лишь обрекла еще одного человека на такую же жалкую жизнь, как и наша с тобой». «Что, приятно жить в приюте, Кейт?» — «Погано», — выдохнула я, подперев кулаком щеку. «То-то же», — хмыкнул он, встав передо мной. «Так как ты узнала, у нее был сифилис», — безразлично ответила я. «Вторичный, там уже была сыпь, а ребенок родился с врожденным. У него была пневмония, пороки нервной системы, он был обречен. Зря старалась, надо было сразу на кожу посмотреть, меньше проблем было бы». Том лишь усмехнулся моим словам. «Вот это цинизм. Зачем ты пришел сюда?» — буркнула я, так как его присутствие начало меня раздражать. «Если ты будешь так огрызаться на меня, то я откажусь помогать тебе», — безразлично протянул он, как кукловод, дернув за нужную ниточку, и я обреченно вздохнула и сказала: «Прости, я не хотела тебя обидеть». «Так-то лучше. Скоро, думаю, завтра или через день, к тебе должен прийти необычный человек. Он расскажет тебе странные вещи, но ты соглашайся со всем, это правда. Но не говори ему про то, что ты из другого времени. Я тоже приду к тебе в комнату, только чуть позже, и вызовусь помочь тебе, а ты соглашайся, скажи, что мы давние друзья, я всегда тебя опекал. Если все получится, то осенью ты уедешь из этого кошмара до следующего лета». «Все ясно». Я помолчала немного, сильно сомневаясь, что ему можно верить, но делать было нечего, так что выдохнула. «Да, все ясно, я точно уеду, шансы есть и довольно неплохие», — туманно ответил он и направился к лестнице с чердака. «Не облажайся, Кейт, очень постараюсь», — хмыкнула я в ответ, судорожно соображая, что же задумал этот черт. Но, к удивлению, он оказался прав, и на следующий день ко мне в комнату действительно пришел странный человек. Примечание. 1. Лад, прямая кишка. Глава 2. Магия. Когда раздался настойчивый стук в дверь моей комнаты, на дворе было начало 3-го пополудни. Все утро вместе с еще 5 ребятами я скребла щеткой пол 3-го этажа, обед в тот день был совсем скудным, какая-то похлебка и кусок засохшего хлеба, но я была рада даже такому, выбирать было не из чего, а индекс массы тела стремительно приближался к критическому для моего возраста, чтобы еще и привередничать. И чтобы отвлечь себя от мысли о еде, я утащила у миссис Коул небольшую, потрепанную, местами заляпанную какими-то коричневыми и желтыми пятнами книжонку по акушерскому делу и изучала ее, разумеется, чисто в историческом ключе, потому как написан там был откровенный бред, но как и в ситуации с едой, выбирать было не из чего. Вот она, Эллен Лейн, со стороны двери раздалось знакомое ворчание, и я мигом оторвалась от пожелтевших страниц и уставилась на миссис Коул. «Знаете, она в последнее время такая странная, говорит что-то непонятное, к роженицам лезет, что-то делает. Она стала почти как Редбл, к которому вы уже приходили. Вы же за этим пришли, да, заберете ее так же, как и его 5 лет назад. Миссис Коул, я буду очень рад, если мисс Лейн согласится учиться в нашей школе», — произнес кто-то невероятно мягко, я бы даже сказала успокаивающе, по-человечески, что ли, и после всех этих ворчливых теток слышать такое было очень непривычно. «Вы не против, если мы немного поговорим одни, как хотите», — буркнула та и сразу же поспешила из моей комнатушки, а внутрь зашел тот самый необычный гость, про которого меня предупреждали вчера. Он был действительно необычным. Великан, для меня, 11-летней девочки так точно, вполне себе бодрый дедушка с рыжей бородкой, в невзрачном мужском костюме двойки и сером пальто поверх, потому как на улице весь день знатно моросило. Но было в его голубых глазах что-то доброе, какой-то внутренний свет, к которому такой отчаявшейся душе, как мне, хотелось тянуться каждой клеточкой своего тела. Тут же выпрямившись, я отложила раскрытую книжку и скромно села на кровати, а гость с искренней улыбкой спросил: «Эллен, ты не против, если я присяду на этом стульчике?» Я помотала головой, как бы говоря, что не против, и он повернул стул у моего письменного стола и сел на него. Ох и хлипкая же мебель в этом приюте. Его легкий смех был таким заразительным, что я смущенно улыбнулась, абсолютно не зная, что еще можно было сказать. «Эллен, позволь тебе представиться, меня зовут профессор Альбус Дамблдор, и я бы хотел предложить тебе учиться в одной особой школе», — начал говорить он, и я, припомнив слова Тома, осторожно поинтересовалась: «А что это за школа?» «Это Хогвартс, Эллен», — просто ответил профессор Дамблдор. «Школа чародейства и волшебства, а ты волшебница и поэтому имеешь право учиться там». От услышанного я широко открыла рот, а слова застряли где-то на уровне голосовых связок в гортани. Что бы там ни говорил этот пройдоха, но поверить в подобное было очень трудно. Но профессор Дамблдор не был похож на умалишенного, наоборот, даже после такого короткого разговора хотелось полностью поверить ему, открыться, рассказать о своей тяжелой судьбе и прочем, но в душе поселилось противное чувство, что Том все-таки был прав, и он тоже поверил мне, с самого начала, не прогнал и не высмеял, а обещал помочь. Теперь я поняла, что Том тоже был волшебником и тоже уезжал в Хогвартс на весь учебный год. К сожалению, тогда я еще не знала, что мой сосед по приюту — последний человек, которому можно было верить, и поэтому решила, что раз уж он просил меня не рассказывать про свои особенности, то этого делать не стоит. И пока во мне шла внутренняя борьба, профессор Дамблдор вновь начал говорить: «Эллен, я понимаю, что тебе непросто в такое поверить, но это правда. Волшебники действительно существуют, мы скрываемся от обычных людей, маглов, чтобы спокойно жить без конфликтов и лишних проблем. Обычно, когда юному волшебнику или волшебнице исполняется 11, он или она получает письмо с совой о зачислении в Хогвартс. Но в случае с такими, как ты, кто живет в обычном мире, без родителей, кто-то из сотрудников школы приходит лично и беседует. Ты мне веришь, Эллен?» «Да», сглотнув, ответила я, хотя и было очень-очень трудно поверить в подобное. Профессор Дамблдор с пониманием посмотрел на меня и снова спросил: «Ты замечала за собой что-нибудь необычное, Эллин? Может быть, какие-нибудь странности, которые происходили с тобой в детстве или недавно?» «Три недели назад я сильно разозлилась, и вдруг лопнуло окно на чердаке. Это считается?» Робко поинтересовалась я, и профессор Дамблдор вновь мягко улыбнулся мне. «Да, Эллин, считается. Это была вспышка магии, ты не виновата, что так получилось. Мало кто в твоем возрасте может контролировать свою магию. Но все же, постарайся больше так не делать, договорились?» Я активно закивала в ответ, и он продолжил говорить. «Хочешь, я покажу тебе, чему ты можешь научиться в Хогвартсе?» Я еще оживленнее, чем прежде, закивала, и профессор Дамблдор порылся во внутреннем кармане широкого пальто и достал оттуда деревянную палочку. Я заинтересованно следила за его действиями, боясь даже глубоко вдохнуть. А он взмахнул странным предметом, и яркая вспышка попала прямо в книжонку, которую я читала. Книга сразу засветилась, страницы зашелестели, а когда все затихло, то я чуть не ахнула от потрясения. Рядом со мной лежала абсолютно новенькая книжка, без пятен и порванных страниц. Я ошеломленно взяла ее в руки и внимательно пригляделась. Да она даже пахла тем самым потрясающим запахом только купленной книги, которую никто до тебя не открывал. «Ты любишь читать, Эллин?» – поинтересовался профессор Дамблдор, с улыбкой наблюдая за тем, как я рассматривала новенькую книжку, и я прошептала: «Да, это хорошо, такие старательные студенты нам очень нужны», – снова начал говорить профессор Дамблдор, но его прервал стук в дверь. Он был не такой настойчивый, как у сотрудников приюта, но весьма уверенный, и мы удивленно посмотрели в сторону входа. «Прошу прощения, могу я войти?» – невероятно вежливо произнес очень знакомый голос, и я слегка поджала губы, ведь все шло по тщательно продуманному сценарию. «Добрый день, Том», – поприветствовал нашего гостя профессор Дамблдор, но я сразу почувствовала возникшее из ниоткуда едва уловимое напряжение. «Что-то случилось?» «Нет, сэр», – кротко ответил Том, «но мне эта наигранная кротость напомнила тигра в засаде, не иначе. Я случайно услышал, что вы пришли к Элли, и решил заглянуть к вам. Элли для меня как младшая сестра, мы с ней уже давно дружим, и я очень рад, что вы снова пришли к нам в приют. Я же правильно понял, вы предлагаете ей учиться в Хогвартсе?» «Да, все верно, Том. Ты видел, как Эллин применяла магию?» «Да, однажды мы немного повздорили, и она выбила окно на чердаке», легко рассмеявшись, непринужденно ответил Том, а я сидела и удивлялась про себя, каким же прекрасным актером был этот змей. Да по нему не только Columbia Pictures, по нему весь Голливуд рыдал. «Но я думал, что вы придете раньше, профессор Дамблдор, до учебного года осталось всего неделя». «Я прошу прощения, Том», устало проговорил тот, а я чуть рот не открыла второй раз, потому как этот замечательный человек извинялся перед этим. «У меня были неотложные дела, и я смог прийти к Эллин только сейчас, но ничего страшного в этом не вижу. Эллин, ты знала, что Том тоже учится в Хогвартсе?» Я мельком взглянула в угольно-черные глаза красавца, и в них появилось едва уловимое напряжение. Вопрос был скользкий, очень скользкий. Поморгав, я снова посмотрела на профессора Дамблдора и робко сказала: «Я». Том рассказывал мне, что учится в закрытой школе, но он не говорил, что он волшебник. Как-то раз я спросила его про школу, и Том ответил, что ему запрещено рассказывать про нее. «Но мы действительно очень близкие друзья, он не раз выручал меня». «Что ж, Эллин, твой друг все правильно сделал», вздохнув, проговорил профессор Дамблдор. «Нам действительно запрещено рассказывать обычным людям о магии, и я надеюсь, что и ты будешь настолько же благоразумна, как и мистер Редбл». В последних двух словах проскользнул такой холодок, что я невольно поежилась, но Том сохранял абсолютную невозмутимость, тщательно следя за ходом беседы. «Вот, держи, это то самое письмо, о котором я тебе говорил». С этими словами профессор выудил из пальто аккуратный конверт из желтоватого пергамента, и я трясущимися от волнения руками взяла его. «В нем говорится о зачислении тебя в Хогвартс, а еще список того, что необходимо будет купить к будущему учебному году. Но, сэр, у меня совсем нет денег», отчаянно воскликнула я, вдруг испугавшись, что из-за этого мне откажут в поступлении, и я останусь в этой дыре навеки. Но профессор Дамблдор вот уже в который раз ласково улыбнулся мне, и страх постепенно таял. «Ничего страшного, Эллин, у твоего друга была такая же ситуация, но в школе есть специальный фонд, который помогает малоимущим студентам. Вот, из еще одного кармана он выудил небольшой кожаный мешочек и протянул мне, а я про себя подумала, что карманы этого невзрачного пальто были примерно сопоставимы с объемом среднестатистической женской сумочки, в которой заваляется и лишняя пара колготок, и плойка, и перфоратор, и домкрат. Взяв мешочек, я примерно прикинула, что же там было внутри, ведь был он ощутимо тяжелым, и краем глаза заметила очень недобрый блеск в глазах моего брата. «В течение этой недели тебе нужно будет купить все необходимое в Косой Аллее, и я думаю, что у меня нет необходимости идти туда с тобой, и мистер Реддл поможет тебе со всем. Конечно, профессор Дамблдор, я помогу Элли», вновь включив дружелюбие на максимум, воскликнул Том. «У вас наверняка очень много важных дел, а мы завтра обязательно выберемся в Косую Аллею, и я все покажу». Профессор Дамблдор пристально посмотрел на него с минуту, словно просвечивая того рентгеном, а потом натянуто улыбнулся и вежливо сказал: «Спасибо, Том, ты очень любезен, у меня действительно в последнее время очень много дел, и я слышал, с этого года ты староста Слизерина, поздравляю». «Спасибо, сэр, мне очень приятно, Елейна», даже приторно поблагодарил тот, и профессор Дамблдор встал с хлипкого стульчика. «Что ж, Эллин, мне пора. Теперь, когда ты зачислена в Хогвартс, вы сможете поговорить по душам. Твой друг очень способный студент, один из лучших». Тут он присмотрелся ко мне тем же самым насквозь просвечивающим взглядом, и мне совсем стало не по себе. «Эллин, ты не хочешь ничего рассказать мне?» В угольно-черных глазах опять промелькнуло напряжение, и как бы мне не хотелось взять и все выложить, но я взяла себя в руки и тихо проговорила: «Нет, сэр, спасибо, что приняли меня в школу и все рассказали. Что ж, тогда до встречи в Хогвартсе, Эллин, Том, всего доброго». Профессор Дамблдор тепло улыбнулся мне, немного напряженно улыбнулся тому и вышел из моей комнатушки. Как только шаги действительно необычного человека затихли в коридоре, любезная улыбка тут же сползла с красивого лица моего друга, и он вмиг стал самим собой, расчетливым и отстраненным. «Дай сюда». Подойдя ко мне, Том выхватил у меня из рук мешочек с деньгами, и я возмущенно воскликнула: «Эй, тебе все равно они пока не пригодятся, это волшебная валюта», — проворчал он, заглянув в мешочек и как-то неподоброму улыбнулся. «Пусть пока побудет у меня, целее будут. Но ты же не обманул профессора Дамблдора и поможешь купить мне все для учебы», — снова истерично прокричала я, буквально чувствуя всю склизкость человека рядом. Том же оценивающе посмотрел на меня, потом на книжку, над которой поколдовал необычный гость, а затем усмехнулся и тихо сказал: «Конечно, помогу, Кейт. Мне и самому надо все купить для учебы. Я как раз и ждал, пока к тебе придет Дамблдор, чтобы сходить вместе». «А почему он не дал тебе такой же мешочек?» — удивленно спросила я, и ответная усмешка стала еще шире. «Потому что я, в отличие от тебя, учусь не первый год. Мне все дали в конце прошлого триместра. Завтра сходим в Косую Аллею, как раз и у меня, и у тебя день без работы. Тебе точно понравится. А что, ты теперь какая-то шишка в этой школе?» — осторожно поинтересовалась я, поскольку Том уже почти вышел из моей комнаты. Он медленно развернулся, абсолютно непроницаемо посмотрел в ответ и сказал: «Можно и так сказать. Пойдем сразу после завтрака, так что советую поплотнее подкрепиться, программа будет насыщенной». «Ну что, Кейт, не обманул я тебя?» «Нет», — поджав губы, ответила я, а на душе скребли кошки. «Значит, у тебя нет причины дальше не верить мне», — улыбнувшись, заметил Том и направился прочь из моей комнаты, бросив напоследок: «Не болтай лишнего другим, если не хочешь проблем». Когда я вновь осталась одна, то, тяжело вздохнув, снова улеглась на кровати и принялась читать письмо, которое вручил мне настоящий волшебник. Тогда у меня в душе поселилось невероятное чувство, что я была особенной, избранной, одной на миллион, и надо же, впервые в жизни мне повезло. Но подобные чувства, чаще всего, бывают обманчивы, и судьба еще не раз докажет это. Всю ночь я проворочилась и в итоге смогла заснуть только под утро. В голову лезли абсолютно разные мысли. Почему я оказалась в теле юной волшебницы? Может, это знак, и я смогу изменить историю? Могут ли другие волшебники сделать то же самое, что и я? А вдруг я могущественная ведьма и еще покажу этому зазнайке, который держался так, будто он властелин мира? Кстати, По поводу того самого зазнайки мысли о нем были на втором месте по важности после известия о том, что я была волшебницей. Даже ежу стало бы понятно, что Дамблдор недолюбливал Тома, вот прям очень, и недолюбливание это было взаимным. И мне стало так страшно, вдруг этот замечательный дедушка, а он действительно был замечательным, станет так же относиться и ко мне, раз мы с Томом близкие друзья. А еще мне не давало покоя то, что Том забрал мои деньги, и у него наверняка были свои планы по их использованию. За то время, сколько мы с ним были знакомы, что-то я не заметила в нем ни капли намека на альтруизм и бескорыстную помощь другим. Но как бы то ни было, у Дамблдора было много дел, и только Том мог сводить меня по особым магазинам, так что оставалось только надеяться на лучшее. С утра я встала никакая, но рано, что удивительно. У меня было почти такое же состояние, как перед экзаменами или аккредитацией. Руки дрожали, живот урчал, а голова соображала на 146% от исходного. И все же я оделась в свое неизменное серенькое платьице, которое накануне специально осторожно выстирала, чуток подлатала и выгладила, чулки и туфельки. В общем, постаралась выглядеть как приличный человек перед важным мероприятием. «Куда это ты так вырядилась, Лейн?» – загоготала повариха, едва я одной из первых вошла на кухню. «Из первых, потому, что первым, как всегда, был сами знаете кто». «Никуда», – по-приютски огрызнулась я и краем глаза заметила, как на губах Тома появилась слабая усмешка. Повариха от моей вежливости только хмыкнула, а потом поставила передо мной тарелку с жидкой кашей и кусок белого хлеба. Вздохнув от неприглядности пищи, я взяла в одну руку ложку, в другую – хлебушек и отхлебнула каши. Подгоревшая, безвкусная я кашу вообще никогда не любила и не ела, сколько себя помню, даже мамину и вкусную, а уж теперь это была пытка. Но есть было надо, так что я через себя съела еще ложку, и чтобы заглушить противный вкус, откусила хлеб. И только после этого заметила небольшое пятно черного цвета на самом краю. «Вот черт», — вздохнула я, аккуратно положив хлеб на тарелку, и пригляделась к нему. «Так ну ведь пенициллин тоже получают из плесени, которая, кстати, растет на белом хлебе. Природный антибиотик, чё, интересно, а что хуже? Умереть от отравления токсинами плесени в долгосрочной перспективе или в ближайшей от истощения?» Пораскинув мозгами, я решила, что проблемы нужно решать по мере их поступления, и с тяжелым сердцем принялась откусывать хлеб, отломив лишь самый край, на котором проросла колония. Правда, толку от этого было немного. Хлеб был поражен уже весь. Том же, видимо, внимательно следил за моими внутренними терзаниями, и его усмешка стала только шире, ехиднее, когда я приняла правильное решение. Заметив ее, я зло посмотрела в ответ, но он абсолютно непроницаемо взглянул на меня и отвернулся, тоже откусив тот самый хлеб. И мне вдруг стало так жаль этого мальчишку. Это я, принцесса, 27 лет питалась хорошими продуктами и вообще жила припеваючи. А он был вынужден жить вот так и периодически есть жалкие куски или черствого, или плесневелого хлеба. Может, зря я к нему так, подумалось мне, когда я уже почти расправилась с роскошным завтраком. Подумаешь, нелюдимый поживешь здесь и не таким станешь, но он же согласился мне помочь, поведет за учебниками, все покажет. А деньги может, он боялся, что меня ограбит. К нему-то в комнату точно вряд ли кто сунется, с такой-то репутацией, не то что ко мне. А я, неблагодарная, еще и злюсь на него. Ну что, готово. Тихо обратился ко мне Том, когда заметил, что я все доела и выпила стакан немного мутноватой воды с противным привкусом железа. Я кивнула, пристыдившись своих эмоций, и Том встал из-за стола. «Тогда пошли, у нас много дел». Неблагодарной я, может, и не была, а вот наивной, да. Когда Том договорился о выходе в город, и мы прошлись пешком по улицам Лондона до неприметного паба, а потом через задний двор вышли на волшебную улицу, я буквально ахнула. Нет, военное время тоже отложило отпечаток и на это невероятное место, но все же оно было намного красочнее, чем серые улочки Лондона с кучей нищих и изможденных людей. И как бы я ни старалась выглядеть презентабельно, но все равно на фоне толпы выглядело полным убожеством. Том, словно прочитав мои мысли, опять усмехнулся, но я тогда решила, что у меня просто довольно живая мимика, и догадаться, о чем я думаю, ни для кого не составит труда. Том, осторожно обратилась я к нему, когда мы быстрым шагом направились по центру широкой улицы, то есть ты поверил мне тогда потому, что знаешь, что такие перемещения возможны. Я слышал кое-что про обмен телами, нехотя ответил он, схватив меня за руку, чтобы я не врезалась в шедшего впереди пожилого волшебника, одетого в ярко-красную накидку. Но я почти ничего про это не знаю. Не забывай, я всего лишь на пятом курсе. Нам сюда. Мы остановились у неприметного магазинчика уцененных накидок, как их называли в волшебном мире, Манти и я, сообразив, что денег благотворительный комитет наверняка выделил немного, послушно зашла внутрь. А сколько всего лет учится в Хогвартсе? Задала я очередной вопрос, пока мы выбирали вещи. И то, что Том покупал одежду вместе со мной, заставило еще больше устыдиться своих мыслей, что он хотел ограбить меня. 7. Ты так и будешь весь день доставать меня вопросами? Он с раздражением и даже злостью посмотрел на меня, и я совсем сжалась, не зная, куда деться. Прости, просто я хотела узнать чуть-чуть больше, виновато проговорила я, потупив взгляд в пол. В школе узнаешь от сокурсников, бросил Том, расплатился с продавщицей и, взяв в руки наши покупки, повел меня на улицу в сторону других магазинчиков. Я к тебе в экскурсоводы не нанимался. Профессор Дамблдор сказал, что ты теперь староста Слизерина. Что это? Не сдавалась я, так как минимальную информацию перед непосредственной учебой узнать все же надо было. Том опять раздраженно вздохнул, а потом процедил. Лучший факультет в этой школе. И, заметив, что я уже собралась задать еще один вопрос, выпалил. Всего факультетов 4, Гриффиндор, где смелые безумцы, Когтевран, где одни снобы и заучки, и Пуффендуй, там вообще одни умственно отсталые учатся. По-моему, даже наш сегодняшний завтрак лучше, чем оказаться в Пуффендуе. А теперь мы можем просто молча походить по магазинам? Да, конечно, прости, поджав губы, прошептал я, и дальше покупки совершались в полном молчании. К чести Тома, мы практически не отклонялись от списка покупок, ни его, ни моего. Вещи, правда, чаще всего покупали подержанные, но в неплохом состоянии, порой гораздо лучше, чем даже моя текущая одежда, так что жаловаться было ни на что. Я с любопытством разглядывала его учебники, потому как выглядели они намного серьезнее, чем мои, да и ингредиенты зелий, когда мы зашли в аптеку, были интереснее. Но я покорно ходила за своим путеводителем, стараясь не нарушать тишины, а тот в свою очередь старался закончить все дела побыстрее. Вот только когда мы проходили мимо магазинчика с совами, я ничего не смогла с собой поделать и восторженно принялась глазеть на них, так как сов до этого вживую никогда не видела. Том лишь выразительно закатил глаза, и по этому жесту я догадалась, что бюджета на подобные покупки не было. Так, смотри. Том выудил из кармана несколько серебряных монет и отдал их мне. Нам осталось купить тебе котел, весы и палочку. Ты иди вон в тот магазин и купи котел с весами, а я докуплю кое-что свое и раздобуду тебе волшебную палочку. Встретимся на этом месте через полчаса. Тебе все ясно? Я кивнула в ответ, и он, даже не обернувшись на меня, растворился в толпе, словно его здесь никогда и не было. А я, чувствуя себя ужасно неловко, ведь меня по жизни всегда преследовал топографический кретинизм и боязнь общества, поплелась в нужный магазин, чтобы купить оставшиеся предметы. Правда, выбирать опять было особо не из чего, мне едва-едва хватило на покупку самых бюджетных моделей, но я уже привыкла к подобному, так что вежливо улыбнулась приветливой продавщице и вышла на свежий воздух ждать своего проводника. Ждала я его долго, почти 20 минут. Все это время я разглядывала волшебные медные монетки, как я поняла, что-то вроде копеек в нашей валюте, а потом решила, что это будет своеобразный сувенир, и спрятала их к себе в карман. И как раз в этот момент в поле зрения появился Том. «Все купила?» – строго спросил он, и я два раза кивнула в ответ. «Вот, держи, твоя палочка». Том протянул мне диковинную палочку, не такую, как у него самого или профессора Дамблдора, но, несомненно, волшебную. Абсолютно гладкая, длинная, заостренная на конце и с овальной рукояткой темно-вишневого цвета. Я осторожно взяла палочку в руки и благодарно выдохнула. «Спасибо, береги ее, Кейт, теперь это твой рабочий инструмент, и не показывай никому в приюте, ты помнишь?» «Да, да», сразу же сказала я. «Ну что, пойдем обратно в приют?» Спросил он, перехватив наши тяжелые покупки, оставив мне только не очень тяжелый пакет с несколькими учебниками и весами. «Да, конечно», согласилась я, а потом виновато добавила. «Слушай, Том, прости, что раньше так огрызалась на тебя, ты мне очень помог сегодня». Изящная черная бровь немного удивленно изогнулась, а на губах расцвела знакомая усмешка. «Ты права, я очень помог тебе, и не только сегодня. Это я написал профессору Дамблдору, что ты волшебница, а он еще, старый маразматик, долго не ехал сюда. Я же обещал тебе, что помогу выбраться из приюта, и сдержал свое слово. В Хогвартсе лучше, чем там, хотя бы хлеб всегда свежий, и ничего не подгорает, эльфы стараются на славу». «Эльфы?» – пораженно переспросила я, представив на огромной кухне красавца вроде Леголаса из «Властелина колец», в фартучке и с миской с тестом. Том заметил мое явное оживление и несколько презрительно ответил. «Ну да, домовые эльфы. Видишь, вон там», он аккуратно указал рукой на неприметного низкого человечка с длинным крючковатым носом и ушами. «Это гоблины, они работают в банке неподалеку. А домашние эльфы, что-то вроде, только гонора поменьше». «Ясно», протянула я, а про себя добавила. «Облом. Дай палочку, я тебе купил очень сильную, почти как моя», продолжил говорить Том с самодовольной улыбкой на лице, значение которой я поняла много позже. «Конечно, со мной тебе будет трудно тягаться, но я не сомневаюсь, что ты себя покажешь. Спасибо тебе, Том», уже просто сгорая от стыда и благоговения, проговорила я, и тот с прежней улыбкой посмотрел на меня и сказал: «Теперь ты моя должница, Кейт. Больше не будешь огрызаться?» «Нет, не буду», серьезно пообещала я и получила в ответ: «Вот и отлично, я рад, что ты такая сообразительная. Пошли обратно, уже пора обедать, надеюсь, в супе больше не будут мелькать тараканы, второго такого обеда я точно не выдержу». «Ага», поддакнула я и гуськом побежала за ним по шумной волшебной улочке обратно в серый обычный мир. В тот день я действительно была полна того невероятного чувства благодарности к своему новому знакомому, что он так благородно разделил со мной все тяготы покупок, помог, не язвил, да еще и раздобыл такую потрясающую волшебную палочку. Действительно волшебную, потому как я не удержалась и поздно ночью помахала ей, а в ответ к удивлению посыпались искры. До самого нашего отъезда в Хогвартс я вела себя тише воды ниже травы, старалась поменьше попадаться ему на глаза и раздражать своим внешним видом. Том же всю оставшуюся неделю ходил крайне довольный, и мне казалось, что это было из-за того, что он покрасовался передо мной и завоевал мое безграничное расположение. И только спустя какое-то время, когда уже пообжилась в волшебном мире, я осознала, какая же все-таки наивная дура. Просто космическая. Глава 3. Афера. Путешествие в Хогвартс было потрясающим. Сначала волшебная платформа, на которую можно попасть только через стену между 9 и 10 платформой на вокзале Кингс-Кросс. А я долго не верила тому и сопротивлялась, пока он не исчез в стене и не оставил меня одну, так что выбора у меня все равно не было. Потом паровоз, какие я видела только на старых советских открытках или на стене ВКонтакте у кого-нибудь тоже в качестве открыток. Правда, когда мы вышли на платформу, Том сразу куда-то исчез, но я сообразила, что он, наверное, пошел к своим друзьям вместо того, чтобы нянчиться со мной, так что вздохнула и зашла в гордом одиночестве в поезд. Купе найти было непросто, потому что сформировавшиеся группки оккупировали почти все незанятые. А когда я все-таки нашла себе местечко, то девочки, а в купе были три второкурсницы или даже третьекурсницы, оценивающе посмотрели на меня, скривили личико и всю дорогу старательно игнорировали. Да и понятно почему. Моя одежда, а конкретнее, то самое серенькое платьице, у меня их было всего два, по сравнению с их нарядами было похоже на мешок из-под картошки, причем не первой свежести. И хотя умом я понимала, что судить человека по одежде, это низко и неправильно, и что я этих девочек одной левой делаю в вопросах медицины и особенно неврологии, но если бы я начала умничать еще до начала непосредственной учебы, то точно нажила бы себе пару врагов, и никакая дружба со старостой одного из факультетов уже не спасла бы меня. Несколько раз за всю поездку длиной 6 часов мне очень хотелось выйти из купе и найти Тома, хотя бы одного знакомого человека, но каждый раз меня останавливала мысль, что ничего, кроме агрессии, я в итоге не получу. И не только из-за своего жалкого и непрезентабельного вида, но и из-за возраста. 15-летним мальчишкам было более приятно дружить с девочками постарше, показывая тем самым, какие они крутые, а не возиться с мелкотней. Так что всю дорогу я старалась абстрагироваться от надменных девиц с модными в то время укладками, крупными локонами, забранными назад, а именно пялилась в окно, наслаждаясь просто потрясающим видом, и думала. Пейзаж за окнами постепенно менялся. Пригород плавно перешел в холмистую местность с пролесками и полями, на которых уже вовсю был сбор урожая. Небольшие речки искрились в еще теплом сентябрьском солнце, а деревушки, мимо которых проезжал Хогвартс-экспресс, казалось, были перенесены из сказки. Аккуратные каменные домики, клумба с фонтаном на центральной площади, небольшая ратуша и церквушка. Почти все они выглядели одинаково, и мне подумалось, что и жили там абсолютно одинаковые, спокойные и счастливые люди. Я бы и сама была не прочь пожить в таком месте, так сказать, стать дауншифтером. Но кто меня когда-нибудь спрашивал, чего я хочу? Когда совсем стемнело, мы наконец прибыли на место. На платформе, окутанной темнотой, нас встретил веселый старичок, низенький и очень болтливый, одетый в простую лесничью одежду. Этот старичок, Перкинс, как он нам представился, шутками и прибаутками собрал всех первокурсников, уже переодетых в форму, рассадил по лодкам и повел маленький флот по озеру в сторону огромного готического замка с причудливыми башнями и сотней окон. Такие замки я тоже видела только в сказках, в «Красавице и чудовище», например, или в «Золушке». Но я никак не надеялась, что когда-нибудь увижу подобную красоту вживую. И если честно, пока меня все устраивало и даже очень. Причалив в темной пещере, Перкинс провел нас тайной тропой прямо в замок, а затем оставил стоять в холле перед двумя огромными дверьми. Даже на меня, взрослого человека, вся эта поездка и окружающая обстановка производила неслабое впечатление, что уж говорить про 11-летних детей. Они были в некоем подобии экстаза, благоговейного ужаса. Вскоре после того, как Перкинс скрылся из виду, к нам вышел уже знакомый мне профессор Дамблдор в праздничной мантии небесно-голубого цвета. «Добро пожаловать в Хогвартс!» Радостно поприветствовал он нас, и все вокруг сразу замолчали. «Меня зовут профессор Альбус Дамблдор, я заместитель директора, декан Гриффиндора и преподаватель трансфигурации. Я очень рад, что все добрались до школы, и никого не утащил по дороге гигантский кальмар». Тут он заметил меня и подмигнул, и я широко улыбнулась в ответ, а кто-то даже нервно засмеялся, не зная, правда ли это или удачная шутка. «И раз вы все здесь собрались, то мы можем начать распределение по факультетам». На этих словах двери за его спиной распахнулись, и профессор Дамблдор приветственно махнул рукой, приглашая нас за собой. Мы, выстроившись неровной шеренгой, робко зашагали за ним между двух длинных столов, за которыми уже сидели все остальные учащиеся. Мельком оглядевшись по сторонам, я и сама была в состоянии искреннего восторга. Повсюду в воздухе парили небольшие свечи, а потолок напрочь отсутствовал, и вместо него сверху свисало чистейшее звездное небо. Остановившись прямо перед пятым столом, который шел поперек четырем остальным, где сидели исключительно взрослые преподаватели, Дамблдор аккуратно вынес откуда-то стульчик с древней как мир черной остроконечной шляпой и поставил перед нами. «Сейчас я буду называть фамилии, и вы должны будете сесть на это место», — мягко пояснил он, а в воздухе перед ним образовался пергамент. «Ничего сложного или страшного в этом нет. Итак, мисс Джейн Аббот». Одна девочка неуверенно направилась к стульчику, а все остальные с замиранием сердца принялись следить за тем, что произойдет дальше. Сев на него, Джейн со страхом уставилась на нас, но ее лицо тут же закрыла шляпа, которая была явно велика нам всем. А еще через секунду раздался крик «Гриффиндор». Один из столов неподалеку взорвался аплодисментами, и Джейн, сияя от счастья, побежала прямо к нему.